Абрахас никак не мог оторваться от сменяющихся желающих пообщаться с хозяевами поместья, но постоянно поглядывал на Эвелин, словно извиняясь и выклянчивая еще 5 минут на дела. Вот кому было по-настоящему тяжело. Джеки была его близкой подругой и неясно, как так получилось, что они подружились, ведь она была слишком простой, но, как Абрахас говорил, оттого не менее интересной. Он вообще выбирал себе друзей по какой-то непонятной для Эвелин системе. Она вдруг вспомнила, что и ее он буквально подобрал, когда никто не хотел с ней общаться. Странно, это было не так давно, но, казалось, что они знают друг друга с детства. Скрипя зубами, Иви наблюдала за Йеном Розером, который вместе с отцом присоединился к компании Абрахаса, Луи и еще какого-то старичка с гордой осанкой и закрученной козлиной бородкой, больше напоминающей крючок для одежды. Йен. Иви совершенно охладела к нему, даже перестала презирать за его выпады в больничном крыле. Глядя на то, как он пожимает руку ее Абрахасу, она не испытывала ничего внутри себя, ничего, кроме радости, что их отношения закончились с легкой руки жестокой Друэллы. Лаура куда-то отошла, но ее место тут же заняла другая персона. «Ну и как он?» – раздался рядом знакомый голос. Эвелин повернулась, чтобы увидеть перед собой школьную подругу, окончившую Хогвартс 3 года назад, Лукреция. Иви приняла от нее дружеские объятия. «Я думала, что тебя здесь нет». «Да ну как же, папенька наказал идти». «Опять наша семья заняла половину столов на чьем-то празднике», — хихикнула она и смешно сморщила носик. «Неистребимые Блэки». Иви шутливо толкнула Лукрецию локтем в бок. На самом деле она была очень рада видеть эту никогда не унывающую девушку, бывшую в свое время огромной проблемой для преподавателей, а миссис Норрис до сих пор поминает ее как водяного черта. «А где же сам мистер Арктур Блэк?» «И не спрашивай», — отмахнулась Лукреция, кокетливо поправляя прическу. «Он подрядил какого-то эльфа показать ему поместье, ты же знаешь, что он помешан на всякой древней недвижимости. Кстати, я слышала, что произошло в Хогвартсе на Рождество. Цигнус говорил, что Абрахас очень близко общался с этой девочкой, правда я ее смутно помню, но все же». Иви тяжело вздохнула. «Абрахасу тяжело делать вид, что все хорошо, но он держится. Он порывается вернуться в Хогвартс. Там осталась еще одна девушка, его подруга, которая переживает не меньше, но у него слишком много дел», и Иви с грустью смотрела на него, пытаясь понять, насколько тяжело улыбаться, когда на душе висит камень. «Да уж, Хогвартс сходит с ума, это, кажется, уже вторая смерть за...» «Давай сменим тему, Лукреция», — попросила Иви с нажимом. «Хорошо, тогда можешь подсказать мне, где здесь находится уборная. В этом лабиринте нетрудно заблудиться». Иви сетовала на свою глупую затею прогуляться по портретной галерее предков семьи Малфой после того, как проводила Лукрецию, а затем она даже не заметила, как оказалась возле какой-то лестницы, потом решила заглянуть в одну из уборных. Складывалось впечатление, что коридоры этого поместья постепенно перестраиваются по своему усмотрению. Леди Малфой была права, дворец слишком большой для того, чтобы жить здесь. Еще больше смущали небольшие комнаты, явно жилые и сделанные из каких-то залов. Об этом свидетельствовали очень высокие и покатые потолки, на которых были восстановлены рисунки былых художников. Иви вовсе не испугалась тому, что потерялась. В конце концов, на пути рано или поздно кто-то попадется, либо такой же любопытный смотрящий, она вспомнила об Арктуре Блэке, либо один из домовых эльфов. Некоторые двери были заперты, другие вели в подсобные помещения. За одной обнаружилась кухня, другая вела куда-то вниз, где было темно. И не было ничего удивительного, что в этом доме были подземелья. Абрахас рассказывал, что в детстве как-то долго просидел в холодном подвале, так как дверь за ним захлопнулась на засов, а волшебной палочки у ребенка в то время не было. Он совсем не испугался, а наоборот, отнесся к этому как к маленькому приключению. Жаль, что все камеры были заперты, но будучи взрослым, Абрахас был рад, что не увидел той жути, что творилось там. Кандалы, эльфийский склеп, пятна крови на стенах, которые не оттирались никакими средствами и заклинаниями, это свидетельствовало о мучительной смерти волшебника, по крайней мере, так принято считать. Кто знает, на что способно волшебство, когда человек умирает. Иви так и стояла у открытой двери в подземелье, размышляя о чем-то своем. Порыв ветра, не пойми откуда взявшийся внизу, всколыхнул юбку ее длинного платья. Ветер отнюдь не был холодным, наоборот, словно он, согревшись в натопленной комнате, на секундочку вышел прогуляться. Так значит, это не единственный вход, вслух рассудила она, украдкой оглянувшись по сторонам. Иви ухмыльнулась и достала из редикюля волшебную палочку. Абрахас рассказывал о потайных ходах поместья, даже обещал показать при случае. Он искренне не понимал их предназначения, некоторые заканчивались тупиками, другие вели в ту же комнату, из которой начинались. «Флагрейт инсигна», – прошептал Иви, делая на всякий случай пометку на двери со внутренней стороны, которую только одна она могла бы увидеть. «Меры предосторожности», чтобы окончательно не заплутать. Кто поймет, зачем она решила спуститься в подземелье чужого дома. Любопытство не часто давало о себе знать, но это было даже не любопытство, а попытка скрасить смертную скуку от этого наполненного официалом приема. Иви не собиралась идти далеко, она только хотела знать, откуда повеял теплый ветер. Где-то здесь, она была уверена, мог находиться один из потайных лазов дворца, и совсем недалеко, раз тепло не рассеялось, добравшись до этой двери. Люмос. Лестница оказалась совсем не длинной, всего 12 высоких ступеней сквозь темное пространство, едва освещаемое неярким светом люмоса, и перед Иви возникла одна единственная дверь, конечно же, оказавшаяся запертой. Отпирающие чары, естественно, не подействовали, и Эвелин уже было собралась вернуться обратно наверх, чтобы снова плутать в бесконечных коридорах Малфой Мэнора. Нет, она бы определенно не хотела здесь жить. Внезапно новый порыв ветра загудел по каменным стенам, норовя растрепать аккуратно уложенную прическу, на которую ушел, по меньшей мере, час. Иви не сдвинулась с места, обнаружив, что ветер дует вовсе не из щелей небольшой аркообразной двери. Наколдовав тонкие ленты, змеями вырвавшиеся из волшебной палочки, она заставила их летать по помещению. Практически сразу же обнаружилась щель, из которой вырывались порывы теплого ветра. Победоносная ухмылка не сходила с ее уст, когда, приблизившись к углу, Иви обнаружила, что дует из глухого камня, где не было ни зазоров, ни трещин. «Иллюзия», — пробормотала она, сосредоточенно ощупывая шероховатый камень. Заклинание поддалось только с третьего раза, что было из разряда высших чар раздела об иллюзорном волшебстве, с которым Эвелин не всегда была в хороших отношениях. Довольная результатом, Иви уже смотрела на небольшую угловую дверь, на которой больше не было никаких заклинаний. Потертая медная ручка поддалась с легкостью, пропустив в узкий коридор, где даже был расстелен ковер. Но вот тут вышла не очень приятная осечка в приключении, дверь за ней захлопнулась и вновь превратилась в безликий камень, а развеивающие чары уже не действовали, видимо распознав, что на них воздействует волшебник из чужой семьи. Такие обманки были подробно описаны в учебнике за 7-й курс, они позволяли незнакомцу входить, но обратно не выпускали. Значит, оставалось только одно – идти вперед. Бояться было нечего, ведь ее обязательно найдут, тем более, судя по обстановке коридора, про этот проход явно знал кто-то из домочадцев. Как и ожидал Иви, один единственный поворот, и она уже поднималась по лестнице, освещаемой одиноким факелом. А вот наверху никакой двери, да и чар не понадобилось, чтобы определить, что по ту сторону находится горящий камин, который был виновником обнаружения этого потайного хода посторонним человеком. Иви поежилась, когда приложила руку к теплому камню, она ведь и не заметила, как немного замерзла. Единственной проблемой оставалось открыть вход в помещение. Алахомора, ее голос звучал как предположение, ничего не произошло, а переопорта, и снова ничего, а между тем, за теплой стеной не слышалось ни звука, кроме потрескивания поленьев. Иви потерла голые плечи ладонями в надежде согреться, теплого ветра явно не хватало. Постучав себе по лбу за глупость, она прислонилась спиной к разогретому камню, чтобы согреться, как вдруг. Она уже отряхивалась от каминной золы и ругала себя за невнимательность на уроках. На самом деле там не было никакой стены, стоило лишь слегка надавить на камень, и он бы пропустил ее. Кстати, а куда она попала? Помещение явно было используемым, но, в отличие от других комнат, тут все выглядело по-старинному. В углу стоял древний деревянный глобус с выцветшими чернилами и слезшим лаком, однако кабинет, а это был именно он, выглядел прибранным. Какие-то свитки были сложены аккуратными рулонами в книжном стеллаже. Над камином в рамке висела фотография неизвестного полноватого мужчины с тоненькими усиками и аккуратным квадратом бороды на подбородке. Светлые волосы и глаза. Иви обнаружила некие сходства этого мужчины с Абрахасом и его матерью. «Лорд Чаррингтон Кант, ничего себе!» – прошептала она, пораженная собственной догадливости. Конечно же, Абрахас уже рассказывал историю получения в наследство Малфой Мэнора, точнее жаловался на своего покойного дядюшку, что тот решил записать его в наследники. Иви убрала следы золы с праздничного платья и огляделась, на этот раз внимательнее. И хотя ремонт обошел это место стороной, оно не было мрачным. Потертая мебель, старые выцветшие гардины, за которыми не было ничего, кроме стен с поблекшим покрытием, большой письменный стол неизвестного возраста, на котором располагалась куча документов, подшивок и какие-то книги, все несло отпечаток уюта. Иви с удовлетворением заметила, что рядом с высоким шкафом с какими-то папками, выставленными по годам, находится дверь. На этой ноте она решила завершить свое приключение и с чистой совестью прошествовала на выход, вот только ручка не поддалась. Как и ожидалось, мистер Малфой, прием в вашем поместье похож на королевский бал. Благодарю, мистер Блэк. Луи неустанно общался с важными людьми и уже в который раз за вечер пожимал руку очередному будущему компаньону. Пол Лукс поначалу не слишком жаловал его из-за просьбы отказаться от Гранд Текстиля, но получив очень выгодное предложение от Луи, переосмыслил свое отношение к этому человеку, а все из-за золотоносной шахты и завода, которые теперь будут поставлять драгоценный металл для ювелирной фирмы Паллукса. Золото высшей пробы, а главное, сравнительно невысокие цены, предлагаемые его хозяином, не могли не заинтересовать бизнесмена. «Ваша супруга, истинный бриллиант на этом балу», – поразился мистер Блэк, глядя на невероятной красоты женщину в легком струящемся платье, приближающуюся к ним. «Такое сочетание разносторонне развитого ума и красоты поражает», хотя другого мы с Ирмой и не ожидали. Она очень хорошо разбирается в украшениях. Ирма бесповоротно очарована ей. Арабелла Малфой приблизилась к мужу, и он слегка приобнял ее за талию. Со стороны могло показаться, что они очень сильно друг друга любят, это читалось в их взглядах. «Дорогая, а мы как раз говорим о тебе», с теплой улыбкой сказал Луи. Посмотрев на Паллукса, он обнаружил, что во взгляде того читалось подлинное восхищение без тени наигранности. Арабелла всегда была лучшим экспонатом в коллекции Малфой, самым дорогим и искусно выполненным украшением и дополнением к своему супругу. «Мистер Блэк, как ювелир, отметил твои познания в этом тонком искусстве. Видите ли, мистер Блэк», — обратился к нему Луи, — «Арабелла ведет дела с ювелирными компаниями, так что вам придется работать именно с ней». «Леди Малфой, вы ведете дела мужа?» В голосе Паллукса звучало искреннее удивление, а взгляд постоянно стремился к декольте Арабеллы, но мистер Блэк сдерживал свои порывы. «Только некоторые», — ответила она приятным голосом. «Луи не позволяет мне делать больше него самого. Знаете, обычно женщин высшего общества не интересует подобная работа. В супружеской жизни они не занимаются ничем, кроме детей, и, быть может, флористики», — отшутился Паллукс. «Разве? А миссис Блэк говорила мне, что занимается рестораторством и у нее есть свое кафе. Это скорее хобби, отвлечение от скуки, но такие серьезные дела, он не мог поверить удаче, что ему придется работать с этой женщиной». Она засмеялась. Странная и приятная тревога образовалась в душе Паллукса, он не мог скрыть восторга и не мог не заметить, как этому рад Луи, который явно выставлял свою жену на показ обществу. Она и впрямь украшение этого праздника, такая другая, не бледнокожая, яркая, и от улыбки не пахнет официалом. Если бы он заранее знал, что ему придется работать с ней, то не раздумывал ни секунды отдавать Гранд Текстиль в лапы этого крысятника Уилкиса. Паллукс принял бы любые условия. На этом приеме на нее оборачивались мужчины и завистливо вздыхали женщины. «Мистер Блэк, просто Паллукс. Паллукс, видите ли, у нас в семье принято, чтобы женщины не отставали от своих мужей, а флористику я тоже очень люблю». Невообразимое притяжение этой леди заставляло Паллукса стараться концентрироваться на разговоре, который норовил пройти мимо ушей. «Мама», — прервал чей-то негромкий голос, — «ты не видела Эвелин? Она куда-то пропала». Вся семья Малфой оказалась в сборе, как фотография с первой полосы ежедневного пророка. Они сильно выделялись среди приглашенных, но все это было благодаря Арабелле, скрашивающей строгость во внешнем виде своего мужа. Только сейчас Паллукс заметил, как Абрахас похож именно на нее, хотя и от отца тоже многое впитал. «Я видела ее с одной из мисс Блэк, кажется, Патриция, Лукреция», — поправил Блэк. «Извините, Паллукс, сложно запомнить столько новых имен, можно было ставить сотню галеонов, что в каждом ее жесте, каждой фразе и извинении была натуральная искренность. Ничего, о многочисленности нашей семьи ходят легенды, леди Малфой, мистер Блэк, Полукс, перешел на ты, Луи, благодарствуя своей жене, вы не желаете подписать договор в уходящем году, Луи, сегодня праздник, может, хватит о делах, с небольшим укором попросила Арабелла. Ничего, леди Малфой, Арабелла, просто Арабелла, попросила она с теплой улыбкой, и никто не заметил, как ухмыльнулся Луи, глядя на горящие глаза Полукса и бенефис собственной жены. Только Абрахас не выносил таких спектаклей, поэтому удалился по-английски, не мешая делам родителей. «Я думаю, что ваш муж прав и нам не стоит оставлять таких важных дел на будущий год, мало ли что. Дорогая, не могла бы ты проводить мистера Блэка в мой кабинет, а я пока схожу за нужными документами». Загоревшись возможностью побыть с леди Малфой наедине, Полукс последовал за ней куда-то вдаль мимо гостей. Казалось, что его вообще никто не замечает, а все взгляды обращены только к великолепной Арабелле. Участие Арабеллы только ускорило процесс освоения ювелирного рынка Соединенного Королевства. Ее красота и ум не раз оказывали Луи неоценимую помощь при заключении сделок. Одно только ее присутствие гарантировало удачный исход любых переговоров. Мистер Полукс Блэк на самом деле имел множество более выгодных предложений со стороны поставщиков, у него была и своя шахта, однако, насколько знал Луи, золото в ней заканчивалось. Он удостоверился, что в коридоре северного крыла поместья не было ни души, и, войдя в одно из помещений без окон, где на стенах было нарисовано древо семьи Черрингтон-Кант, а также ветвь Малфой, снял чары с большой картины мирно посапывающего Шурина. Перед ним на раме портрета возникла резная ручка, эту тайну собственного поместья он узнал сравнительно недавно, его сын пока был не в курсе. Пока Абрахас был в Хогвартсе, Луи перенес сюда большую часть своей документации и секретов, которые не доверил бы никаким банкам. Войдя в кабинет, нетронутый ремонтом, он на мгновение застыл на месте. Едва ли нашлись слова, когда мистер Малфой увидел прямо перед собой девушку своего сына, мисс Уилкис, удивленно проговорил он, а потом продолжил в других интонациях, что вы здесь делаете. Она вздрогнула, уловив в его тоне недовольство, но быстро собралась. Мистер Малфой, я потерялась в вашем поместье и случайно забрела сюда, смело, но не очень уверенно произнесла она. Я извиняюсь за вторжение, но дверь обратно меня не выпускала и я ждала, пока кто-то хватится меня. Вас действительно уже ищут, проговорил он, мельком оглядывая кабинет. Вроде бы ничего не изменилось. «Давно вы здесь?» Она посмотрела на часы, стоящие на каминной полке, но Луи показалось, что она чем-то встревожена, быть может, тем, что ее застали в чужом кабинете. Здесь хранилось слишком много компрометирующей информации о его делах. «Около 20 минут, мистер Малфой», — отчеканила она, — «я могу идти», — защитная реакция. Эвелин старалась вести себя так, будто ничего не произошло, но именно это и настораживало. «Вы попали сюда через камин?» – решил удостовериться он, но передумал дожидаться ответа на и без того очевидный вопрос. «Идите, вас Абрахас искал, и впредь, Эвелин, постарайтесь не соваться за закрытые двери и снимать маскирующие чары». Ровный голос скрывал множество эмоций, главной среди которых было раздражение, и вот, Луи уже наблюдал, как с высоко вздернутым носом его возможная невестка удаляется из кабинета, покачивая бедрами. Он был взбешен ее любопытством, но еще больше тем, что тайный ход из подземелья, скрытый одними только иллюзиями, не сохранил это помещение в секрете. Естественно, она проникла сюда через камин, ведь дверь из комнаты древа может открыть только принадлежащий к роду Малфой, но тот лаз подземелья не выпускал незваных гостей обратно, запирая их на месте преступления. Эвелин Уилкис была интересной девушкой, но в разговорах с ней Луи заметил, как в общении и, возможно, характером, она похожа на своего пронырливого отца. Неплохое качество для таких высокопоставленных людей, однако сейчас стоило усомниться в том, что они подходят для родственных связей. Судя по всему, Эвелин не трогала стеллажи с документацией и не успела заглянуть в сундуки с темными книгами. Окинув взглядом помещение, Луи обнаружил, что был смещен шар старого глобуса, теперь лицом к нему была Индия. Он пожалел, что здесь не висит чей-либо портрет, который мог бы рассказать о вмешательстве посторонних. Недвижимая фотография в рамке в этом не могла помочь. Вроде бы Эвелин благоразумно не стала рыться в чужих вещах, но стоило только подойти к столу. Луи точно помнил расположение оставленных ранее вещей, и вместо папки с надписью «Гертруда фон Эдельман» сверху стопки лежала подшивка с печатной надписью «Том Марвела Риддл. Пытки снеговиков или завтрак в серпентарии». «Как думаешь, это правда про портрет сэра Генри? Может, он сам застрял? Я просто не могу представить, какие чары нужны для того, чтобы запереть его в чужой картине», — проговорила Аврора, глядя на дымящуюся кружку горячего шоколада в руках. «Да и зачем ей это нужно было?» — осторожно заметила она. Том потерял взгляд на одной из гирлянд, обрамляющей рождественский венок. Он и сам чувствовал себя странно в последний день года, но причину этого знал. «Ты сама все прекрасно понимаешь, Аврора», — монотонно начал он, не отрываясь от разглядывания красно-желтых зачарованных огоньков. «Джеки была очень способной, ты не веришь версии профессоров? Я тоже считаю, что сэр Генри следил за ней до самой астрономической башни, а потом, ты же знаешь, он бы поднял шум и перебудил ползамка. Я понимаю, тебе тяжело в это поверить, но давай не будем обсуждать одно и то же в сотый раз». Том поймал на себе укоризненный взгляд. Аврора поднесла чашку губам и громко отхлебнула, вызвав у него недовольство. «Просто сэра Генри до сих пор не могут расколдовать, а это, знаешь ли, странно, принимая во внимание магический потенциал дедушки и нового директора», — пожала она плечами. Дверной колокольчик трех метел радостно зазвенел, впуская в паб новых посетителей, принесших с собой поток холодного декабрьского ветра, загнавшего в помещение клубы метели. Пожилая пара остановилась у барной стойки и вскоре была сопровождена до столика мадам Розалии. Том слышал, что они заказали бутылку эльфийского вина 15-летней выдержки. Практически полностью седой мужчина достал волшебную палочку и зажег стоявшую на столе свечу, вставленную внутрь глиняного домика. Дама растирала холодные руки, пытаясь согреться. Спутник, скинув с шеи шерстяной шарф, заключил ее ладони в свои и стал отогревать. Было в этой картине что-то притягательное, что-то, что Том не мог понять. «Милые они», — с грустной полуулыбкой заметила Аврора, поглядывая то на пару, то на Риддла. «Вот у меня, между прочим, тоже руки до сих пор не согрелись, а ты никогда мне даже шарфа не предлагал», — недовольно закончила она. Том скосил взгляд на Аврору и приподнял левую бровь. «С чего вдруг ты ожидаешь от меня подобных жестов?» — скептично произнес он, в очередной раз за сегодняшний день разглядывая ее идиотские сережки в виде вырезанных из фольги огромных снежинок, укрепленных заклинанием. Так и хотелось сорвать их с нее и выкинуть в ближайшую урну. «Ну не знаю», — протянула Аврора, — «ты вроде бы джентльмен, но обычно по отношению к другим, а не ко мне. Мы с тобой давно общаемся и тебе не о чем поговорить?» Немного повысил на нее голос Риддл и тут же пожалел. Аврора сжалась и скорбно посмотрела на него, и он понял, что ей действительно нужна была какая-то тема, способная отвлечь. К ее голубому мешковатому свитеру была прикреплена брошка в виде пчелы, которую Аврора не снимала. На похороны Джеки, состоявшиеся пару дней назад, Дамблдор настоятельно просил ее не ездить, и с тех пор она винила себя за то, что послушалась. Джоконду Смит похоронили на небольшом уэльском кладбище рядом с ее семьей, неподалеку от разрушенного бомбардировкой городка. На поминальной службе присутствовали только маглы, да и то в небольшом количестве. Бабка и ее подруги оплакивали девочку. Только один из министерских сотрудников почтил присутствием панихиду, чтобы потом начертать на надгробной плите, что Джеки была волшебницей. Аврора была бы там лишней, в этом с Дамблдором было невозможно не согласиться. Родственница Джоконды непременно бы стала задавать вопросы, а в состоянии, в котором находилась Уинтер после смерти подруги, она могла бы ляпнуть лишнего. Но в смерти Смита и в наведенных на сэра Генри чарах что-то не сходилось. Странно, что никто так и не смог расколдовать портрет всадника, чей конь остался стоять на дыбах. Быть может, это было следствием неправильного произнесенного заклинания. Хорошо, хоть сэра Генри удалось перенести обратно на его полотно. Гостиная Рейвенкла пока находилась без стража, и когда он появится, было неизвестно. Диппет покинул пост директора, а поставленный на его место министерский волшебник даже привлекал к помощи реставраторов магического Эдинбургского музея, которые знали больше о подобных заклинаниях, но и у них ничего не вышло. Это было очень и очень подозрительно. «Ты прав, мне не о чем поговорить», — согласилась Аврора. Она осторожно облокотилась на спинку стула и подтянула к себе кружку. Осунувшиеся плечи и совершенно болезненный вид, но она держалась и почти не плакала с самых похорон. Хагрид вообще не выбирался из своей избы, но повстречался им на пути в Хаксмит. Он рубил на дрова дерево, рухнувшие под тяжестью скопившегося на кроне снега, и быстро ретировался, лишь узнав, как дела. Том интересовался у Авроры, как он, но не получил вразумительных ответов. Видимо, тоже плохо. «Ты где все утро был?» – осторожно поинтересовалась она, вертя кружку меж ладоней. «В библиотеке? Где же еще?» Искал для Каспара подходящую литературу по ментальным наукам. Он сову прислал, просил помочь, но Аврора будто не слушала его, наблюдая за пожилой парой, держащейся за руки и распивающей вино. «Ясно», — отрешенно заметила она. Абрахас писал, сказал, что постарается вернуться 2 января. Кстати, Аврора вдруг о чем-то вспомнила, полезла в лежащую на соседнем стуле сумку и, порывшись в ней некоторое время, извлекла оттуда небольшую продолговатую коробочку в простой выкрашенной в красный цвет бумаге. Что это? Риддл уже начинал бояться того, что сейчас произойдет, но спрятал эмоции подальше. Это тебе, подарок ко дню рождения. Я, собственно, за этим тебя и вытащила в Хаксмит, скромно сказала она. Может, сейчас не время, но, Том, я желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях, побольше улыбаться и все в таком роде. С днем рождения. Несмелая улыбка тронула ее бледные губы. «Прости, речь я не готовила», — завершила она, заикаясь, опустив взгляд к рукам, лежащим на столе замком. Она не смотрела на то, как Риддл изменился в лице. Он предполагал нечто подобное, когда Аврора действительно вытаскивала его в Хаксмит силком, думал, что речь идет о Новом Годе, но, откуда ты знаешь? Удивленный голос Тома заставил ее обратить на него внимание. Нечто странное образовалось у него внутри, словно что-то неизведанное, неопределенное. Ну, она почесала макушку, задев рукой сережку, которая закачалась и, блеснув отраженным огоньком свечи на столе, заставила Тома на миг зажмуриться. У дедушки на столе лежало твое личное дело около месяца назад, и я, Аврора. Ладно, внезапно встрепенулась она. Я просто спросила у него недавно, но дело действительно лежало и, знаешь, может, я не имела права, затараторила Аврора, на мгновение возвращаясь к своему обычному образу, ведь ты совсем не любишь сюрпризов. Пожалуйста, прими это. Правда, там ничего особенного, ты же знаешь, что я не могу себе позволить нечто большее, но надеюсь, что тебе пригодится и... Спасибо. Да, я знаю, что это была глупая затея, отмахнулась она, увлеченная своей речью. Просто подумала, что мы друзья и мои подарки, ну, помнишь того мишку из мешковины, я... Чего? Ее глаза приобрели почти идеальную круглую форму. «Подожди, ты только что поблагодарил меня?» Том улыбнулся и потянулся к коробочке, лежащей на середине стола. «А что здесь противоестественного?» Усмехнулся он, осторожно снимая крышку с коробочки. «Я тронут». Эти слова ввели ее в еще больший ступор. Аврора зависла и, кажется, не моргала. «Ты тронут? Ты меня за кого принимаешь? Судя по твоим словам, ты ожидала другой реакции». Том заглянул в коробочку, где на донышке лежало ярко-красное перо, по форме напоминающее магдловскую ручку, и только на его конце был алый, еще более насыщенного цвета пушок. «Это что, перо, исправляющее ошибки? Дурацкий подарок, как раз в твоем стиле», — усмехнулся он, наигранно заинтересованным взглядом осматривая свой подарок. «Сам ты дурацкий», — буркнула она. «У тебя, между прочим, бывают грамматические ошибки, но чаще пунктуационные. Я просто хотела вставить свои 5 кнатов», веселясь, заметил Том. Аврора побагровела, не то от гнева, не то от... «Ты что, смущаешься? Не твое дело. Не нравится? Дай сюда». Она протянула руку и попыталась вырвать перо из его рук, но Том не позволил. Надувшись, Аврора сложила руки на груди и что-то пропыхтела себе под нос. «Ты никак влюбилась в меня», наблюдая за ее забавными реакциями, подначил он, сузив глаза. «Ты что, дурак?» – взбеленилась она, серые глаза блеснули яростью. «Я? В тебя? Не смеши моего красноглазого Бобгарта. Надо было ляпнуть такую глупость, особенно после того, как ты выкрасил мои волосы в салатовый цвет. Влюбилась? Ха! Мерлин, какой же ты трудный! Кто бы говорил?» – продолжал тему Риддл. Он, надо сказать, даже соскучился по таким сумасбродским выходкам и поведению Авроры. На миг она забыла о печали и превратилась обратно в странную девчонку, к которой он так привык. «Успокойся, я пошутил», — отмахнулся он, но не заметил, как дрогнули губы девушки. «Придурок», — прошептала она, — «ты сегодня особенно красноречива», — протянул Том, вертя свой подарок в руках. «Признаться, я и забыл про свой день рождения», — вздохнул он, рассматривая перо. На самом деле он никогда не забывал о нем, и с утра ходил чернее тучи, вспоминая, как за все его 18 лет этот праздник никогда не удавался. «Как забыл? Тебе что, не приходили подарки от друзей?» — возмутилась она. Пара книг от Цигнуса с поздравлением с Новым годом и длинный список литературы от Крауча. «Как это? Они что, забыли?» Для нее это казалось досадной оплошностью, которую срочно нужно было исправлять. В серых глазах светилось возмущение. Том посмотрел на искусственного снеговика, размахивающего маленькой метелкой на барной стойке, и пожал плечами. «Они не знают, Аврора. Невероятно. Как так можно? Как это они не знают? Ты им не говорил? А как же? Том, ты на седьмом курсе, и они до сих пор не зна. Ты и подарков не получаешь, не считая дешевых конфет и пачки карандашей, которыми всех детей одаривали в сиротском приюте, где я вырос, ты первая». Неверие, вот, что выражало ее лицо, о том подумал, что он впервые невольно вспомнил приют без зла и впервые поведал кому-то о чем-то личном, пускай и не столь важном. Аврора, с ее манией справедливости, оказалась не способна понять, что день рождения не был для него радостным праздником. У нее не находилось слов, только то открывался, то закрывался рот, как у рыбки. «А у тебя когда день рождения?» Что-то вроде 13 августа, небрежно заметила она. «В этот день еще какой-то праздник, Международный день левши, кажется. Ты и в день странный родилась, что значит?» «Что-то вроде», — поинтересовался Риддл. «Ну, мы решили отмечать 17 января, когда я попала в больницу. Просто, это как новая жизнь. Твоя, небось, идея? А как же?» В помещении снова зазвенел колокольчик, и в паб вошел молодой человек. Он снял вязаную шапку-ушанку и взъерошил прилипшие к голове каштановые волосы, в итоге стал похож на твердолобика. Оглядел помещение, что-то спросил у хозяйки, та указала на свободный столик, но потом остановила его и произнесла еще пару слов, после чего юноша посмотрел на них с Авророй. «Привет, Джина», — поздоровался он, останавливаясь возле них. «Привет, Чарли», — поздоровалась она в ответ. Тот вежливо кивнул тому. «С наступающим», — фраза прозвучала удручающе. «Ты как?» — она улыбнулась, старательно пряча грусть, которую тому на время удалось выгнать. «Нормально, и тебя с наступающим. Садись к нам». Аврора пересела на соседний стул, сгрузив сумку на пол, и постучала ладошкой по месту рядом с собой. «А я не помешаю?» — он вопросительно посмотрел на ее спутника. «Том, кажется, нисколько». Он присел за столик, к ним тут же подлетела мадам Розалия и приняла заказ. Чарли заказал виски, а они еще по кружке горячего шоколада. «Как успехи в академии?» Ее интерес был чисто из вежливости. «Уже сдал стажерские экзамены?» «Первый экзамен в начале февраля», — поведал он равнодушно. «Где энтузиазм? Или ты больше не хочешь стать Аврором?» Чарли почему-то взглянул на Тома, словно спрашивая, не мешает ли он. Том сделал вид, что его интересуют новые посетители паба, весело смеющиеся над снеговиком, дающим представление на барной стойке. «Не знаю, не ожидал, что будет так трудно. Ну, ничего, есть куда более сложные профессии, а учеба твоя закончится в феврале, и станешь настоящим Аврором, как ты и мечтал, Чарли». Аврора старалась выглядеть заинтересованной, подбадривала его, но было видно, что ей не дает покоя последняя встреча с ним в Хогвартсе, как напоминание о смерти Джоконды. «Будешь ходить со значком, а там, того и гляди, дадут повышение, смотря как ты себя проявишь. Дело не в учебе, просто я насмотрелся за стажировку». Том незаметно покачал головой из стороны в сторону, призывая того к молчанию, примерно понимая, какие слова последуют дальше. Аврора тоже это поняла, и за их столом воцарилось неловкое молчание. Глупый мальчишка ожидал, что профессия Аврора будет захватывающей и интересной, но не учел, что ему придется иметь дело с трупами, кровью, убийствами. Может, после стажировки его определят в отдел, где ему не придется с этим работать. Скорее всего, так и будет. Аврорат отсеивает слабаков на бумажную волокиту, туда Чарли и дорога. Том не выдержал и усмехнулся, поражаясь, какими самонадеянными могут быть простофили вроде Чарли, и что из них получается. «Я на секундочку», — проговорила Аврора, вставая из-за стола. Она направилась в уборную, оставив молодых людей наедине. «При ней не стоит употреблять таких слов, как смерть или трупы», — вкратчиво произнес Том. «Джоконда Смит была ее лучшей подругой, а свои эмоции вам, Чарли, стоит держать при себе. Том с отвращением заметил, как дрогнули губы собеседника. Тот стал мять в руках шапку. Неужели смерть может так действовать на людей? Он даже не знал эту девушку. Слабые нервы стоит лечить. Том, вы просто не понимаете, вы не видели смерть, вы не присутствовали при том, как бедную девочку уносили на носилках, а в больничном крыле стоял такой запах. Запах, удивился Том. Ваше воображение вас обмануло, Чарли. Труп начинает разлагаться и смердеть, если мне не изменяет память, не менее чем через сутки после смерти, и то это зависит от множества факторов, но, если учесть, что сейчас зима, это должно было занять намного больше времени. Даже пролежав в больничном крыле больше 4 часов, она не успела бы оттаять и начать самопереваривание. Риддл с интересом наблюдал за реакцией Чарли. Лицо того приобретало множество оттенков, от зеленого, желтого до состояния беленой стены. «Хватит», — попросил тот, поднеся кулак ко рту. Кажется, у него даже начались желудочные спазмы. Чарли провел дрожащей рукой по взъерошенным волосам, пытаясь прийти в себя. «Нет, Том, про трупный запах я знаю, вы не понимаете, ему было тяжело говорить, но он, превозмогая отвращение, продолжил тему. Когда Джоконда Смит начала таять, старательно выбирая слова, начал он, появился этот запах, он не был похож на трупный, скорее так пахнут очень грязные туалеты, понимаете?» Том вздохнул, скептично взглянув на борющегося с тошнотой парня. Аврора задерживалась. «Понимаю, это, скорее всего, результат воздействия чар, чтобы снять окоченение. Насколько я знаю, суткалдомид-эксперты имеют подобные заклинания на вооружении. Вам виднее, но мышцы расслабляются, и из организма выходит лишнее. Это действительно так, но запах был такой острый, что ребятам пришлось надеть защитные маски, прежде чем им удалось проветрить помещение, чтобы избавиться от него. Вы преувеличиваете, а вы циник, Том», — неприязненно бросил тот. «Вы учились с погибшей в одной школе, а Джина, как вы сами упомянули, была ее лучшей подругой. Я второй раз встречаю вас вместе с Джиной, значит, вы, вероятно, часто пересекались и с Джокондой Смит». Чарли был близок к истине, но даже не представлял насколько. «Я просто приглядываю за Авророй Уинтер по просьбе Альбуса Дамблдора. Мило с твоей стороны, Том», — донесся до него почти равнодушный голосок. «Не знала, что нас с тобой связывают именно такие отношения». Том два раза моргнул, прежде чем вникнуть в смысл сказанных ею слов. «Ты все не так поняла, оно и видно. Ты что, стыдишься меня?» — сверкнув глазами, спросила Аврора. «Ладно, передам профессору Дамблдору, что мне не нужно сопровождений», — иронично закончила она, доставая из кармана несколько кнатов и сикли, кладя их на стол стопкой. Чарли усмехнулся, увидев на лице Тома появившееся всего на миг смятение. Аврора поняла все правильно. Она схватила сумку, мантию, свою глупую желтую шапку и направилась к выходу. «Аврора, стой!» — крикнул Том ей вдогонку, но та, бросив короткое прощание Розалии, вышла на задуваемую метелью улицу. «Давай, нянечка, иди за подопечной», — издевательски проговорил Чарли, злорадствуя. «И у вас всегда каждый платит сам за себя, джентльмен, называется». «Пошел ты», — злобно бросил Том, кидая на стол несколько монет, одна из которых, прокатившись, со звоном упала на пол. Он надарил довольного собой Чарли испепеляющим взглядом, схватил верхнюю одежду, подарок Авроры, и быстрым шагом направился к двери, услышав вдогонку противный смешок. Снег валил так сильно, что видимость терялась в радиусе 15 футов. Авроры, конечно же, уже не было видно. Ругая себя за длинный язык, он побежал в сторону выхода из Хаксмида, на ходу застегивая мантию. И дементор его дернул сказать такое. Да еще перед кем? Перед каким-то трусливым недовером. Сам виноват, что вывел того из себя. Том бежал довольно быстро, чтобы нагнать Аврору, которая, судя по их перемещению в Хаксмит, не могла далеко уйти. Цветастые плюшевые сапоги скользили и норовили уронить хозяйку в сугроб по дороге в деревеньку. Риддлу приходилось постоянно ее ловить, и никакие противоскользящие чары не спасали. Глупая, да как она вообще могла обидеться на такую ерунду? Остановившись на развилке на две дороги до Хогвартса, одна напрямки, другая по берегу озера, Том осветил палочкой снег вокруг в поисках ее следов, но таковых не было. Выбор пал на тропу по берегу озера, но пройдя считанные десятки футов, Том остановился и, чертыхнувшись, побежал обратно в Хаксмит, на ходу придумывая ругательство в сторону нервной подруги и мерзкого Чарли. «Точно, на нее напали нервзявки, Мерлин, и о чем я думаю?» – проскрежетал он, влетая в поворот, ведущий по небольшой улочке к дверям паба «Кабанья голова». Он поскользнулся на заледеневшей ступени крыльца, но, зацепившись за покосившуюся вывеску, висящую на штанге, прикрепленной к столбу, едва удержался на ногах, как вдруг слабая конструкция со скрипом отломалась, и Том вместе с той самой идиотской вывеской завалился в высокий сугроб возле самого крыльца. Кое-как выбравшись из нежелающего его отпускать снега, он даже не озаботился отряхнуть одежду и влетел в паб, оставляя за собой шлейф падающих с его мантии снежинок. В кабаньей голове практически никого не было, не считая какого-то типа неприятной наружности, решившего отмечать Новый год в компании графина с виски. Аврора, как ни в чем не бывало, сидела за барной стойкой и попивала сливочное пиво из прозрачного бокала. «Мерлин, тебя задери!» – выругался Том, заставив Аберфота удивленно вскинуть бровь. «Можешь не вести себя как истеричка. Я не обязан за тобой носиться по всему Хаксмиду. Переживу без твоего надзирательства», – не поворачиваясь к нему, – заявила Аврора, звучно отхлебывая пышную пену с напитка. «Иди в Хогвартс, я вернусь к каминам. Я уже договорилась с дедушками». Том прорычал нечто нечленораздельное, он готов был схватить ее за волосы и оттаскать по грязному полу кабаньей головы. «Умеешь ты делать поспешные выводы», — рыкнул он недовольно. «Мистер Риддл, зачем вы отломали мою вывеску?» — прозвучал вопрос из уста Берфорта, недовольно разглядывающего юношу. Том скосил глаза вниз и чертыхнулся. В его руке действительно находилась деревяшка с выцветшим названием паба. «Что с вами случилось?» После этого вопроса Ее Величество Аврора Уинтерса изволила повернуть свой сиятельный лик к тому. На мгновение она даже не поняла, что увидела. «Ты искал меня в Антарктиде, или тебя пытало стадо снеговиков?» Аврора не сдержала смеха, сначала неуверенный, будто она забыла, что это такое, а затем сдерживаемый, после, звонкий и привычный, такой, как всегда, но он быстро иссяк, словно потерял силу. Том глянул в засаленное окно, где еле-еле различался его силуэт, но даже в нем можно было разглядеть свое отражение. Сверху донизу он весь был в комках снега, налипшего на плотную дубленую кожу его мантии, черные волосы превратились в пышный седой парик, а капюшон оттягивался назад из-за обилия в нем снега. Но его больше интересовала реакция Авроры, а не собственный сумбурный вид. Она всегда была отходчивой, но этот всплеск позитивных эмоций был совсем не показателен. В ней ощущалось, как заметил Том, чувство вины, и она винила себя за каждую лишнюю, по ее мнению, улыбку, коря себя за несдержанность во имя светлой памяти ее подруги. Вот и сейчас она сникла и опустила взгляд. Том положил табличку на барную стойку и сел на высокий стул рядом с Авророй. «Вам бы все равно ее перекрасить», — предложил он хозяину паба, тот хмуро фыркнул и убрал деревяшку куда-то вниз. «Будете сливочное пиво, мистер Риддл, за счет заведения?» — спросил он угрюмо, снимая с полозьев один из не очень чистых бокалов. Осмотрев чуть желтоватое от засохшего напитка донышко, Аберфорд взял тряпку и собрался было плюнуть в стакан. «Нет-нет, спасибо, мистер Дамблдор, я как-нибудь сам». Аберфорд не стал спорить, а поставил кружку перед Томом. Тот, сделав несколько пассов волшебной палочкой, произнес самое сильное очищающее заклинание, какое знал, и позволил бармену налить пиво. «Ты чего взбеленилась?» Наконец, завел беседу Том, совершенно не понимая, зачем притащился в кабанью голову, мог бы и в Хогвартс пойти, с Аберфортом Аврора не пропадет. «Я случайно ляпнул». «Ты никогда ничего случайно не говоришь», — с расстановкой произнесла Уинтер, вперев в него сосредоточенный взгляд. «Но чего это я? От тебя другого ожидать сложно. Признаться, мне даже приятно, что ты чувствуешь некую ответственность за меня. Это хорошо», — она наигранно усмехнулась. «С наступающим, дедушка», после чего сделала несколько внушительных глотков и закашлялась. «Дурища, ерунду городишь», — пробурчал Аберфорд в бороду, поглядывая на Тома со скучающим видом, хлопающего Аврору по спине, во время того, как она, откашливаясь, пыталась скинуть с себя его руку. «Ну, такими темпами вы до 12 все пабы в округе обойдете». «Май не собрался квояж, мисс», — отчитался маленький эльф, появившийся в каминном зале, где леди Малфой и Эвелин заканчивали завтрак. В обществе матери Абрахаса Иви чувствовала себя практически расслабленно, чего, увы, нельзя было сказать применительно к его отцу, который после Нового года стал посматривать на нее с недовольством. «Ваш поезд отходит с Кингс-Кросса, если не ошибаюсь, в 11, такими темпами Абрахас не успеет на него», — посетовала Арабелла, поглядывая на изящные золотые часики с инкрустированным бриллиантами циферблатом у нее на запястье. «Весь мир отдыхает, а мой муж и сын работают. Гоблины не признают человеческих праздников», — хмыкнула Иви, приступая к пирогу с почками. «С другой стороны, Луи спокойно сможет отправиться обратно во Францию после подписания последних документов по сейфу». Миссис Малфой взглянула за окно, в которое, задуваемые ветром, стучались ветки разросшейся пихты, и на мгновение скривилась. «Квинси, главный, насколько успела запомнить Эвелин, эльф, носящий самую чистую наволочку, тотчас появился перед Рабеллой. Я, кажется, уже говорила, что старую пихту стоит спилить, или мои приказы тебе ни о чем не говорят». Холодный тон не шел этой женщине, но Иви сама подобным образом общалась с домовыми эльфами. «Или ты хочешь наказания?» Под строгим взглядом хозяйки Квинси поджал ушки и ссутулился. Этот эльф запомнился Эвелин другим, с гордой осанкой и прямым взглядом. «Простите, Квинси, госпожа», — тихо пропищал он, рассматривая кривые пальцы своих ножек. Квинси хотел спилить пихту, но молодой господин заметил и отругал. Сказал, что для Квинси основным хозяином является он, и его приказы не обсуждаются. Его губы задрожали, и он отступил на шаг, опасливо косясь на волшебную палочку Арабеллы, лежащую на скатерти. Леди Малфой при этом имела каменное выражение лица, что свидетельствовало о внутреннем негодовании. Она сжала ладонь в кулак и снова произнесла холодным тоном: «Ты, неблагодарный эльф, ты забыл, что ты пришел в семью Малфой из рода Черрингтон-Кан, ты должен подчиняться мне как его наследнице. Если эта пихта будет здесь и вечером, я приказываю тебе ошпарить руки в кипятке». Из огромных глаз домовика покатились бусины слез, он зашмыгал носом, но не проронил ни стона. Маленькие ручки затряслись от страха, и он спрятал их за спину. «Да, госпожа», Квинси понял, обронил он почти ровным голосом, но Эвелин знала, что его ответ никоим образом не относится к пихте, громко стучащей в окно ветками. В словах и приказах леди Малфой не было ничего предосудительного, ведь эльфы обязаны подчиняться волшебникам, которым служат, но невольно хотелось посочувствовать бедному существу, чьи руки, несомненно, к вечеру будут перебинтованы. «Доложишь, когда мой муж и сын вернутся домой?» «Свободен», — бросила Арабелла и забыла о его существовании, продолжив утренний чай. Она невольно обнаружила на себе застывший взгляд невестки. «Эвелин, дорогая, что-то не так?» «Нет-нет, все в порядке», — выдавила та из себя милую улыбку. «Извини, я понимаю, что тебя так шокировало. Мой сын редко бывает в Малфой-Мэнере, и эльфы совсем распустились», — невозмутимо оправдалась Рабелла. Остаток завтрака прошел в обсуждении школы. Леди Малфой прониклась сочувствием к совершившей самоубийство девочке и рассказала о том, что сама когда-то училась в Хогвартсе, но после помолвки с Луи перевелась в Шармбатон. Она выглядела вполне довольной браком, да и вообще со стороны походила на беззаботную аристократку, купающуюся в деньгах, но в ней было что-то такое, чего Иви не могла проанализировать и понять, будто под маской улыбчивой женщины скрывается иное обличие, и разговор с эльфом тут ни при чем, это лишь малая доля мелочей, которые становились заметными, когда пообщаешься с ней подольше. Арабелла была почти раскованной с невесткой, позволяя себе быть более естественной, такой, какой она была на самом деле. В этом не было ничего плохого, да и есть ли различия между ней и Иви? С возрастом придет и понимание, утонченность, а также холодность. В голове всплыл образ ненавистной Друэллы Розер, о ледяном сердце которой студенты слагали легенды и что будет с ней в будущем. «Бедный Цигнус, мама», — донесся недовольный голос из проема распахнутой двери. Плотно сжатые губы и раздувающиеся ноздри свидетельствовали о том, что Абрахас не в духе. «Почему ты приказала Квинси ошпарить себе руки?» Арабелла изобразила искреннее недоумение, вслед за ним оскорбленность. «Что ты себе позволяешь в присутствии Эвелин?» — спросила она строго, глядя на сына. «Этот эльф ослушался моего приказа. Этот эльф подчиняется мне, как главе поместья», — перебил Абрахас. «Хотя твой приказ он успел исполнить», — возмутился он. «Эта пихта мне нравится, чем она тебе не угодила? Или ты решила проучить Квинси и меня заодно?» Леди Малфой плотно сжала губы, стараясь взять себя в руки. «Это всего лишь домовик, Абрахас. Извини, Эвелин», — не глядя на нее, — сказала Арабелла. «Но дело не в этом, а в том, что этот домовик почему-то подчиняется только тебе. Он особенный, не говори ерунды, мама, я просто не хочу, чтобы вы с отцом трогали Малфой Мэнор, дядя Джонатан наставил его мне. Он был очень недоволен вмешательством матери, впрочем, у Иви сложилось впечатление, что такие моменты происходят в их семье часто. Абрахас почему-то сильно отличался от своих родителей, однако и он мог вести себя высокомерно. «Можешь заниматься своей личной спальней, но не нужно трогать остальное». Арабелла задохнулась от возмущения. «Это поместье было передано тебе по моей линии, и Джонатан был моим родным братом, между прочим. Почему вас слышно из моего кабинета?» Донесся голос Луи из коридора. «Что у вас стряслось?» «Доброе утро, Эвелин», — бросил он, оказавшись в каминном зале. «Ваши вещи уже собраны?» Она неуверенно кивнула, глядя на лорда Малфоя, и перевела взгляд на недовольного Абрахаса, покрывшегося красными пятнами от злобы. «Мама велела Квинси ошпарить руки за то, что он не спилил мою любимую пихту. Наябедничал он отцу, но это не выглядело смешно. Меня раздражает этот звук», — повысила голос Рабелла, взглянув за окно и сморщившись от стука. «Эта пихта закрывает солнце». «Какое солнце? Окна выходят на север», — возмутился Абрахас. Его ноздри угрожающе раздувались. Оценив обстановку, Луи вздохнул и достал из сюртука волшебную палочку. Взмахнув ей, он прекратил этот назойливый звук, издаваемый бьющимися о стекло ветками. «Теперь все разрешилось, дорогая?» — с усмешкой спросил он. В его взгляде можно было прочитать наигранную заботу. Абрахас взглянул на отца, затем на мать и закатил глаза. «Пойду, соберу вещи, Эвелин, поможешь?» — намекнул он, что стоит покинуть эту компанию. «Да, конечно», — Иви поднялась со стула, покрепче затянула хвост светлых волос на затылке и собралась было двинуться к выходу. «Подождите, Эвелин», — остановил Луи, и девушка замерла на месте, глядя на него. Он кивнул жене, которая на мгновение соединила брови, а затем произнесла: «Эвелин, останьтесь», — угадала она мысли мужа. «Мы еще не допили чай, думаю, Абрахас сможет собрать свой сундук сам вместе с эльфами», — сделала она ударение на упоминании слуг. Иви вопросительно взглянула на Абрахаса. Тот просто удалился, понимая, что если его родители что-то задумали, то спорить с ними бесполезно. «Мы отбываем через полчаса», — донеслась его последняя фраза из коридора. «Дорогая», — обратился Луи к Рабелле, — «выйди ненадолго». На лице той появилось невероятное удивление. «Если ты хочешь поговорить о делах семьи Уилкис, то я...» «Нет, не о них», — отрезал он, давая понять, что его просьбы не обсуждаются. А Рабеллу это никак не смутило. Женщина, воспитанная в послушании мужу, просто поднялась, расправила юбку своего темно-зеленого твидового платья и вышла из каминного зала, оставив их наедине. Иви старалась не выдавать волнения, глядя в глаза этому человеку, ведь она прекрасно понимала, для чего он попросил леди Малфой удалиться. Этого разговора было не избежать. Опустившись обратно на стул, она морально приготовилась слушать нотации. «Я не хочу вас надолго задерживать, мисс Уилкис», — официально начал Луи. Он так и не занял один из свободных стульев, показывая тем самым некое превосходство и выставляя между ними барьер. «Начну с того, что вам не следовало вестись на поводу у своего любопытства и искать тайные ходы, о существовании которых вам наверняка поведал мой сын». Иви почувствовала, как от его голоса по ее спине пробежали неприятные мурашки. «Отец убьет ее, если она испортит отношения с отцом Абрахаса. Прошу прощения, лорд Малфой», — выдавила она из себя, подражая его тону. «Уверяю вас, что я ничего не трогала. Не лгите мне», — с нажимом произнес он, не собираясь тратить время на пустую болтовню. «Надеюсь, что вы не распространялись о своем путешествии Абрахасу». Иви попыталась изобразить изумление, но до ужимок леди Малфой ей пока еще было далеко. «Естественно, нет». «Вот и хорошо, а теперь давайте поговорим о том, что вы там увидели и о чем стоит молчать, чтобы вы не нажили себе проблем. Вы беспокоитесь за меня», вырвалась у Иви под какую-то зловещую ухмылку Луи, чем она себя и выдала окончательно. «Не думаю, что вас заинтересовала папка с надписью Гертруда фон Эдельман, которая до вашего прихода лежала на самом верху стопки». Убедившись в том, что Эвелин не собирается его перебивать, Луи продолжил: «Я понимаю, мисс Уилкис, что вас заинтересовало знакомое имя, но на всякий случай поинтересовался у Абрахаса о ваших с мистером Ридблом отношениях. И знаете, я не прогадал, кажется, что между вами уже давно некое взаимонепонимание. Что ж, полагаюсь на ваш ум и надеюсь, что информация, которую вы успели о нем узнать, не выйдет за пределы этого поместья. Если этот молодой человек скрывает свое происхождение, то не стоит об этом говорить во всех коридорах Хогвартса и, в том числе, обсуждать это с самим Томом Риддлом. Думаю, что факт вашей осведомленности не обрадует его. Иви ненароком взглянула на пихту за окном, которая действительно начинала ее раздражать. «Еще раз прошу прощения, лорд Малфой, за свое любопытство. Мне кажется, или вы мне намекаете обходить Тома стороной, будто он опасен». Иви старалась вытащить из него нужную ей информацию, хотя она уже и так поняла, что в открытии тайной комнаты и в таинственных нападениях на маглорожденных студентов позапрошлом году повинен именно наследник Салазара. Луи подавил желание рассмеяться над ее попытками извлечь из него больше, чем она успела изучить, прежде чем услышала, как в его хранилище документов открывается дверь. «Вы все прекрасно сами понимаете», — просто сказал Малфой, выразившись двусмысленно. Ничего страшного в ее поступке не было, но Том Риддл мог оказаться очень опасным человеком, скрывающимся под личиной блестящего студента. И хотя доказательств тому, что Риддл повинен в смерти трех маглов не было, были всего лишь предположения, которые Луи, слава Мерлину, не изложил в записях о нем, его возможной невестке стоило быть осторожнее. Эвелин отлично подходила на роль жены его сына, даже если и были другие тайны, куда она успела засунуть свой хорошенький носик. Скоро она войдет в эту семью и подобные разговоры не понадобятся. Женщин Малфой воспитывают хранить семейные тайны. Пускай его тайны остаются тайнами. Профессор Мерлисот, Галатея, доверительно обратился новый директор, боюсь, что у нас больше нет времени на попытки расколдовать портрет гостиной Рейвенкла. Стоит повесить на его место другой. Пожилая ведьма тяжело вздохнула. 1 января выдалось насыщенным подготовкой учебного материала на новые семестры и составлением табелей успеваемости за первый, на который не хватило времени в ушедшем году по понятным причинам. «Мистер Хопкинс, я, конечно, все понимаю, но сэр Генри был стражем Рейвенкла несколько веков, это просто неуважение к нему», — произнесла она, понимая, что на самом деле другого выхода нет. «Я не прошу вас отказываться от сэра Генри. Пока с ним работают мастера, думаю, стоит на время заменить его на кого-то, кто сможет обеспечить студентам вход и выход из башни факультета», — сказал Хопкинс, раздосадованный необходимостью озвучивать очевидные вещи. «Я слышал, что Гораций Слакхорн и Джеймс Маккаллок уже придумали замену. Я считаю, что бронзовый орел, висящий в зале наград, отлично подойдет. Из него выйдет отличный дверной молоток. Но это же моя личная премия за победу в викторине «Магия без границ» в школьные годы», — возразила Галатея, поправив сползшие на нос очки. Она строго посмотрела на министерского сотрудника, вальяжно развалившегося в кресле Диппета. Тощенький носатый волшебник просто терялся в громадине. А еще это артефакт, способный задавать загадки. «Разве он не отлично подходит Рейвенкла?» — усмехнулся Хопкинс невольной жадности декана этого факультета. «А вдруг студенты не смогут их отгадать?» — нашла новый аргумент Мерлисот. «Они же останутся в коридоре. Не думаю, что самый умный факультет останется без ночлега. Я против. Галатея, в этом есть и плюсы», — послышался голос позади нее. В дверях появился Альбус с зажатой в руках коричневой папкой. «Вашу награду будут видеть все рейвенкловцы. Разве это не повод для гордости? О, Альбус, и вы туда же? Не забывайте, что в школе могут появиться и мародеры, которым может приспичить испортить или украсть моего орла. Вы что, не помните, что стало с бюстом Патрика Невозмутимого? Ну-ну, Галатея, это всего лишь досадная случайность. Послушайте профессора Дамблдора», но Хопкинс замолчал, получив угрожающий взгляд от профессора защиты от темных искусств. «Нет, нет и нет. Повесьте туда портрет Эдмунда Кавендиша с пролета 5-го этажа, он сам предложил свою кандидатуру. Это потому, что ему там скучно. Думаю, что его храп не позволит студентам нормально высыпаться», — с улыбкой произнес Дамблдор, кладя на стол принесенную с собой папку. «Элайджа, вот список и личные дела наиболее проблемных студентов, о котором вы просили». Галатея изумленно уставилась на Альбуса. «Это еще зачем? Видите ли, Галатея, в связи с происшествием с мисс Джакондой Смит нам нужно выявлять проблемных студентов. Более жесткий контроль позволит нам пресекать подобного рода инциденты», сложив руки на столе замком, со всей серьезностью пояснил Хопкинс. Галатея посмотрела на щупленького директора, которого при желании можно было сдуть порывом ветра в открытую форточку. «Когда ждать отсчет дома Рейвенкла?» Поджав губы, Мерисот проговорила нечто вроде: «Я постараюсь успеть за день», и поднялась с кресла, чтобы покинуть профессоров. Бросив на прощание сухое «до встречи», она покинула кабинет и уже стала спускаться по винтовой лестнице, но ее остановил голос Дамблдора. «Галатея», — позвал он, — «подождите». Они вышли из-за каменной горгульи, и только когда поворот на директорскую башню скрылся из виду, завели разговор. «Альбус, вы потакаете вмешательству Министерства магии в дела школы». «Армандо никогда не позволял подобного», — процедила Мерисот, даже не глядя в его сторону. «Где он сейчас? Подобные меры, необходимость, скоро, я полагаю, все уладится. Я обязан подчиняться Хопкинсу, пока он занимает этот пост. Лучше знать все замыслы Министерства магии изнутри», — негромко рассудил он, оправдываясь перед старой подругой. «Элайджа проникся ко мне доверием». Галатея остановилась перед дверью в свой кабинет и распахнула ее. «Зайдете на чашечку чая?» — спросила она, оглядывая Альбуса заинтересованным взглядом. Что-то в его внешности изменилось. «Мемфис прислал мне коробочку бельгийского шоколада». Дамблдор задумчиво почесал бороду, раздумывая, сколько у него осталось свободного времени. «Пожалуй, зайду». Он галантно пропустил Мерисот вперед и вошел следом. Профессор неожиданно обернулась и снова оглядела коллегу, наконец-то найдя то, что зацепило ее взгляд. «У вас новые очки, Альбус», — поинтересовалась она, осматривая очки половинки в тонкой оправе на его носу. «Аврора подарила», — с доброй улыбкой ответил тот, тронув оправу пальцами. «Ветреница». «Вы уверены, профессор? Я уже и не ожидал, что мы найдем хоть что-то, способное взаимодействовать с СС», — удивленно произнес Том, не отстающий ни на шаг от Дамблдора, держащего неизвестный курс по коридорам замка. «Чтобы чертополох». «Да, и он пока не превратился в помои», — подтвердил Альбус, поглядывая на наручные часы и прибавляя скорости. «Пока это всего лишь основа для возможного зелья, которое оказалось стабильно. Но вы сами знаете, что чертополох мало используется в зельеварении. С ним, разве что, можно приготовить микстуру от бородавок на языке, да отвар от натоптышей. Это уже что-то», — уже более сдержанно произнес Том. «Куда мы направляемся?» «В лабораторию». Альбус нахмурил брови, остановился и повернулся к любопытному студенту, в чьих глазах горела неимоверная жажда знаний. «Вы отправляетесь на завтрак, мистер Риддл. Я попросил вас пройтись со мной только ради того, чтобы сообщить последние новости. К сожалению, пока наше исследование придется заморозить». Увидев вопросительный взгляд собеседника, Дамблдор снизошел до объяснений. «В последние дни кое-кто очень заинтересован в работе преподавательского состава и может случайно узнать о предмете нашего изучения. Пока я не намерен доводить сведения о наших открытиях, которых, по сути, еще нет, до министерства. Пока мистер Хопкинс здесь, боюсь, у нас мало шансов продолжить изучение».